15 сентября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Рассказал папе, что побывал в гостях у Ванючки. Он первым делом спросил, почему я ее так называю, Ванючка. На самом деле я просто заговорился. Я знаю, что при родителях не стоит так называть других детей. Но раз уж все равно назвал, пришлось сразу и рассказать, что она грязнуля, что у нее старая одежда, опасное количество микробов дома и жирная еда. А еще сказал, она приехала из Таджикистана. Он, конечно, ответил, что даже если она из Таджикистана, это все равно не значит, что ее можно называть Ванючкой. Я сказал, что понял его. А он говорит... «Если честно, не вижу в этом смысла». «В чем?» — спрашиваю. «Не понимаю, почему они едут сюда. По-моему, лучше стараться свою страну поднимать на достойный уровень жизни, а не заполонять другие». «А что ты сделал для того, чтобы поднять нашу страну?» «Я это всерьез спросил, без желания задеть. Но отец почему-то ответил так, как будто я его чем-то уязвил». «Да это просто выражение такое, не начинай». «Странно, я и не начинал».